Глава 6. Не думаю, что она настолько сильно ударилась. 19 июня. Уже вторая бессонная ночь за компьютером в подсобке закончилась. В этот раз у меня уже были данные, так что я посчитала себя обязанной все немедленно просмотреть и изучить, сравнив с информацией в компьютере. Мои опасения подтвердились. Воруют, хотя и довольно умело. Смогу ли я прекратить их действия, не увольняя? Отдел кадров меня уже давно игнорировал. Так я их достала сообщениями о срочном поиске очередного сотрудника в наше столь небогатое на резюме замкадье. Сейчас я даже требовать новых сотрудников не могла, так как в мой магазин перевелась команда Вениамина. И у нас получается полное укомплектование штата, хотя продавцов у него в 2 раза больше, чем у меня. Шерлок Холмс из меня не вышел. Выяснить, кто из моих подворовывает, так и не получилось. Более того, мне уже казалось, что воруют все, включая Мишу. Отчего разговор с нашим астрологом я решила отложить. Тщательно перепроверив каждую коробочку и возврат последних 2 дней работы, я завершила инвентаризацию, не зная, радоваться или нет. Непослушные детки, похоже, затаились, поняв, что с инвентаркой раз в 2 дня невозможно успеть ничего дельного. Откинулась на стуле и посмотрела на время. 7:30, а Вениамин еще не пришел. Похоже, сегодня мне посчастливится уйти незамеченной. Наверное, уже рассвело. Но в нашей темной подсобке особой разницы не было между днем и ночью из-за того, что окна здесь не было. Только освещение, которое я выключила, так как мне хватало и света экрана. И сейчас, после 2 суток без сна, этот яркий свет сильно слепил глаза. Поморщилась и загородила свет одной из коробок. Будучи пустой, она норовила упасть, и я подперла ее другой коробкой. Из-под клавиатуры. Слегка повертела шеей и запястьями, услышав, как хрустят мои старческие косточки. Хотя в 28, наверное, сложно назвать себя старухой. Пусть будет тогда хрустом моей кармы. Моя душа засохла и кряхтит. Поменяла и положение тела, сняв балетки, присела на замерзшие за ночь конечности, отогревая пальцы ног тем самым местом, которое организовало мне все последние веселые события. Руки положила на плоскую коробку, которая так удобно закрывала собой потертый стол, не раз оставлявший мне занозы. Голову на костяшке пальцев, ощущая, что пальцы рук тоже задубели. Как же я задолбалась. Неужели все так живут? Постоянно в куче задач и проблем? Проснулась я от ощущения тепла. Кажется, я смогла отогреть свои ноги, и можно уже выбираться отсюда. Приоткрыла глаза и увидела перед глазами профиль Вениамина. Он наклонился так, что его длиннющие руки были по бокам от меня, не задевая моего тела. Он, не особо страдая, что ему приходится тянуться через меня и компьютерный стул, что-то высматривал в программе, щелкая мышкой. Сейчас я как никогда ощущала, насколько он выше и больше меня. Я, свернувшаяся калачиком на стуле, полностью помещалась между его рук. Мужчина продолжал совершать какие-то действия в программе, а я, вместо того, чтобы посмотреть, что именно он делает, не пропалил ли воровство, рассматривала его черты лица. Какая у него гладкая кожа. Я привыкла, что люди редко бывают красивыми, а за красивыми может скрываться вот такая мелкая гадость, как я. Но сейчас я не могла оторваться. Он весь состоял из несоответствий. Тонкий нос и широкие брови, миндалевидные глаза и прямоугольные уши, женственные губы и мужественный подбородок, азиатский тип внешности и русское имя. Еще и приятно пах, хотя не похоже, чтобы пользовался каким-то парфюмом. Я прошлась взглядом по интересной форме уха и спустилась взглядом вдоль шеи. Вениамин сглотнул, и я увидела, как дернулся его кадык, а над воротником рубашки я разглядела вену. Спустилась взглядом еще правее, осматривая открывшийся кусок груди. А Вениамин не застегивал рубашку вплоть до верхней пуговицы, как делал это Миша. И зря. Как у него кассиры-то умудряются работать, не отвлекаясь на такие красивые и выраженные ключицы, намекающие, что жиром там ниже точно ничего не заплыло. К сожалению, далее тело было скрыто спинкой стула и моей спиной, а шевелиться, чтобы сильнее вывернуться, я была не готова. Поэтому дальше взглядом прошлась вдоль руки, которая управляла мышкой компьютера. Рукав рубашки был закатан. Я тоже так делаю в подсобке, чтобы потом не приходилось каждый раз стирать манжеты. Казённых рубашек мне не выдавали, только персоналу. Хотя Вениамин надел и самостоятельно купленную рубашку, но в цвет бренда — синюю. Интересно, он тоже, как и Миша, стал покупать только синие рубашки, чтобы не париться с выбором и просто постоянно их носить? Мой взгляд прошел вдоль предплечья и запястья и остановился на напряженных венах над костяшками пальцев. Что-то не так. Когда я поняла, что Вениамин продолжает держать мышку, но не двигает ей и не нажимает, я тут же подняла глаза и встретилась с ним взглядом. У меня перехватило дыхание от того, как он на меня смотрел. Его темно-карие глаза сейчас вообще казались черными. Я бы списала все на полутьму подсобки, но находилась достаточно близко, чтобы увидеть, как расширены его зрачки. Вениамин, как заворожённый, приблизил свое лицо к моему, и я пошевелилась, чтобы ответить на поцелуй. Но прежде чем нам удалось коснуться друг друга, я почувствовала на руках влагу и резко дернулась. Вениамин получил от моей бедовой головы удар по носу, а я в смущении уставилась на свои руки и мокрое пятно на коробке. «Гадство! Я слюни пустила во сне!» Грязная, лохматая и дорожкой слюней на губах я полезла целоваться. «Да ты мастер соблазнения, Элла!» Вениамин держался за нос и старался делать вид, что ему не больно. Хотя по глазам вижу, что больно, особенно его гордости. «Ну ничего, милый мой, мне сейчас не легче». Я с трудом разогнулась и спустила ноги со стула. Пусть я маленькая и гибкая, все мои конечности все равно затекли от неудобной позы. Стало холодно, и я заметила, что с меня слез пиджак, которым я была укрыта. Хотя не просто укрыта, а почти укутана, судя по размеру. Молча протянула предмет одежды Вениамину, понимая, вряд ли кто-то еще в этом магазине столь же высокого роста. А значит, пиджак принадлежит моему конкуренту. Потерла лицо руками. Убедилась, что да, так и опозорилась, и прилюдно тут пускала слюни. Стараясь прикрыть ладонями мокрое пятно на коробке, сбросила ее со стола, встала и побрела на выход, стараясь не смотреть на Вениамина. Вообще, мне сейчас впервые в жизни плакать хотелось. А я ведь даже на похоронах у мамы не плакала, только на отца злилась. Но вот появились проблемы в карьере и слишком сильный интерес к конкуренту, который оказался излишне добреньким, чтобы пройтись по его голове так же, как по всем предыдущим. И вуаля! Чуть не плачу. Наверное, я действительно дерьмовый человек. Хотя бы потому, что не изменила своих планов. Скрыть воровство, не дать конкуренту пробиться по карьерной лестнице и вообще переспать с ним, чтобы утихомирить свои гормоны. Вышла на парковку, нашла свою машину, достала из сумочки ключи. Щелкнула и попыталась открыть водительскую дверь. Машина заорала сигнализацией. Гадство. Видимо, кнопку слабо нажала. Понажимав еще несколько раз, поняла, что все равно не удается открыть машину. Что за нафиг? Не могла же я ошибиться. Вон даже на зеркале та же царапина, что и у меня. Может, ключи сломались? Ко мне подошел охранник. Вообще, столько работая в этом торговом центре, ни разу с ним не сталкивалась. Я даже не подозревала, что он существует. Ключ сломался что-то», — сказала охраннику, перекрикивая сигнализацию. Я чувствовала себя устала и растеряна после двух суток без сна. Мне хотелось побыстрее уже сесть в машину, добраться до дома и спокойно лечь спать на мягкой кровати, а не на коробке. Допускать слюни на подушку сколько хочу, не боясь быть за этим делом застуканной. Хотя просыпаться и видеть перед собой красивого мужчину мне понравилось. Может, зря я никогда не остаюсь с ночевкой после секса. Еще раз дернула ручку двери машины, надеясь, что она меня не бросит, оставив без блаженного сна. «А ну-ка, девушка, отойдите!» — сказал охранник, оттесняя меня своей потной грудью от родной машинки. Чтобы не находиться к нему слишком близко, отошла от мужика и автомобиля подальше. Охранник проводил меня подозрительным взглядом. «Гадство! Я, наверное, сейчас очень на наркоманку какую-то походила. Взлохмоченная, помятая, шатающаяся и с синяками под глазами. Еще и щурюсь от яркого солнца. Если я начну орать и злиться, то меня точно к машине не допустят. Поэтому, отойдя на безопасное расстояние, постаралась вежливо, хоть и сквозь зубы, сказать. «Это моя машина. Вон, даже царапина та же!» Я указала на зеркало. Охранник подошел и смерил указанное зеркало внимательным взглядом, как будто мои слова могли что-то изменить в его мнении. По еще более подозрительному взгляду охранника поняла, что с зеркалом все в порядке. Снова подошла ближе и оттеснила правой рукой охранника, уже не обращая внимания на его потную фигуру. «Действительно, целое зеркало. У меня что, глюки из-за недосыпа? Или дядя Гриша делает настойку на мухоморах?» Протерла глаза костяшками пальцев и снова уставилась на зеркало. Чисто. Охранник же отошел в сторону машины, у которой мы с ним столкнулись изначально, водительской. «Могли бы хоть сторону запомнить, когда брали», — сказал он. Я тоже обошла машину и увидела знакомую царапину на зеркале, только почему-то не с той стороны, что я помнила. «Я совсем тю-тю, что ли?» — сказала вслух, схватившись за корни волос. Охранник впервые посмотрел на меня с пониманием и сочувствием. «Просто у вас двое детей. Не мудрено, что устали». «Да нет у меня детей», — ответила, а затем, вспомнив сегодняшнюю шутку про сотрудников, зачем-то добавила. «Хотя таки есть. Ну, не двое, а 8». Охранник похлопал меня по плечу и так посмотрел. «Кажется, сейчас меня увезут на белой машине, только вовсе не на Kia, а на скорой». «Элла?» Я оглянулась с удивлением, увидев подошедшего Вениамина. «Уважаемый, это ваша машина?» — спросил охранник. Мы с Вениамином ответили одновременно. «Да». «Нет». «В смысле его машина?» Коллега просто нажал на кнопку, и машина щелкнула, демонстрируя, что прав был он, а не я. Я снова посмотрела на царапину на машине и вспомнила, как рядом с офисом царапнуло зеркалом о зеркало точно такую же машину, как у меня. «Мой герой!» — воскликнула, вспомнив, под каким именем записала жертву моего настроения перед приездом на собрание. «Так это был Вениамин». «Твой герой?» — переспросил охранник и, кажется, окончательно уверился в моей ненормальности. Судя по взгляду Вениамина, он тоже. Но пофиг на их мнение. Мне же теперь домой общественным транспортом добираться, так как я же сюда не на машине приехала из-за возлияний все выходные. «Чёртово бомжарское бухло! Гадство!» — выкрикнула, пнув со злости машину. Балетки — это не туфли со шпильками, оказались слишком мягкими. Я завыла, схватившись за ступню и запрыгав на одной ноге. Охранник испуганно отшатнулся от меня. Приблизился к Вениамину и спросил. «Набираю 112». «Не думаю, что она настолько сильно ударилась», — ответил тот охраннику. Я перестала из себя изображать городскую сумасшедшую и встала ровно на обе ноги, чтобы увидеть всю гамму сомнений на лице охранника. Кажется, он жалел Вениамина, ведь мужик не осознавал, с какой чокнутой связался. И, кстати, охранник опять был абсолютно прав. Но я не стала ничего говорить, только гордо задрала подбородок и, прихрамывая, сделала пару шагов. «Я подвезу», — остановил меня Вениамин, придержав за локоть. Я кивнула, соглашаясь. Добираться до дома общественным транспортом слишком неудобно, особенно для желающей поспать. Поэтому молча похромала обратно до его машины и открыла заднюю дверь. Там находилось 2 детских кресла. Такие без спинки. Наверное, их делают не для самых мелких. Вениамин все еще придерживал меня за локоть, так что я позволила себе немного повисеть на нем, добираясь до переднего сиденья. «Может, в травму?» — спросил мужчина, видимо, уже начиная соглашаться с мнением покинувшего наше общество охранника. Я фыркнула, вырвала руку из его захвата и села в кресло без чьей-либо помощи. Пока Вениамин закрыл за мной дверь и уселся на водительское, я осмотрела машину. «У меня точно такой же автомобиль», — сказала, когда он завел машину. «Комплексы?» — впервые за все время откровенно пошутил и улыбнулся Вениамин, намекая на большие габариты машины, которые больше подходили ему с его комплекцией, чем мне. «Вообще, я терпеть не могу, когда над моей мелкой внешностью подшучивают. Но этот мужчина так красиво улыбался, что я невольно потеряла дар речи. Так, срочно трахать этот образец красоты. Или я за себя не отвечаю. Но мои планы разбились о сон. Стоило сообщить адрес, а затем выехать с парковки, как я уже пускала слюни и ему на кресло машины. Проснулась я от хлопка двери, перевернулась, не увидела Вениамина за водительским сиденьем и снова уснула. Еще раз я проснулась из-за запаха кофе. Открыв глаза, сразу увидела моего героя. Вениамин смотрел на меня в ответ, увидел, что я проснулась, смутился того, что пристально меня рассматривал, и отвернулся, смотря перед собой. Я с удовольствием смотрела, как краснеет этот огромный бугай. Бывают же еще такие экземпляры в нашем возрасте. «Сколько тебе лет?» — спросила. 32. «А мне 28. Овен», — уточнила по привычке из-за слишком частого общения с одним астрологом. «Весы», — решил ответить тем же Вениамин, взмахнув в мою сторону стаканчиком с кофе. «И что это означает?» Я отобрала из рук мужчины стаканчик, источающий дразнящий аромат. «Не стоит. Тебе бы выспаться лучше». Попытался меня остановить Вениамин, но отбирать кофе не стал. Я же проигнорировала его слова и ответила на вопрос. «Это значит, что мы с тобой несовместимы. А еще что у тебя сегодня ждет, кажется, крах всего. Или это девам опять нагадали. В общем, какие-то проблемы точно». «А ты гороскопогадалка, или как это называется?» «Я начальник топа гороскопогадалки», — сказала, повторив прикольное зубодробильное слово. Вениамин кивнул, поняв, что я имела в виду именно топа в продажах. «Есть плюсы общения с тем, кто работает в той же фирме и должности, что и ты. Проще друг друга понять». Я отпила еще глоток кофе и блаженно зажмурилась. Открыла глаза и, наконец-то, рассмотрела, где мы стоим. У небольшой кафешки рядом с моим домом. «А чего так долго ехал и не доехал?» — спросила, отметив, что солнце сильно изменило свое положение. И хоть я не знаю, во сколько выехала, но разница была очевидна. Доехал и решил съездить за кофе, так как сам сегодня не выспался. «Нечего в 6 утра на работу приходить», — фыркнула прямо в стакан то ли капучино, то ли латте. Не то чтобы совсем гадость, но я предпочитала, чтобы кофе бодрил, а не слепал задницу. Стало резко грустнее из-за того, что я вспомнила, как выражалась о сладком мама. «В следующий раз бери американо», — решила добить коллегу наглостью. Вениамин протянул руку и провел пальцем у носа чуть выше моей губы. Видимо, когда фыркнула в стаканчик, кусочек пены сдулся мне на лицо. Захотелось пошалить, схватить мужчину за палец и слезать пену, но я сдержалась. Он же недавно от одного взгляда вон смутился. Что с ним будет, если я разойдусь не на шутку? Но вместо того, чтобы испытать разочарование, во мне появился неимоверный интерес. «Мне нужно ехать», — сказал Веня, снова, кажется, смутившись, так как опять пялился в лобовое стекло. Хотя в нашем спальном районе посреди буднего дня там ничего интересного не могло произойти. «Так чего сразу не разбудил?» — спросила, возмутившись тому, что уже второй раз за день кто-то видел, как странно я сплю, свернувшись калачиком и с приоткрытыми губами. Из-за последнего казуса и выходили. Спущенными слюнями, конечно, а не то, о чем можно подумать. Теперь из-за своих пошлых мыслей перед Вениамином краснела уже я. Я, как никто, знаю, как тяжело выспаться в квартире, наполненной такими родными, но иногда очень громкими людьми. Я вспомнила свою совершенно пустую квартиру с абсолютно новеньким ремонтом, который хоть и был год назад, но ни грамма не запятнался, так как домой я обычно приходила только ночевать. И что же мне тогда делать сегодня? Вторых таких выходных моя печень не переживет. Да и дядя Гриша не выдержит конкуренции на его настоечку. С ним-то я не буду так же церемониться, как с излишне добропорядочным коллегой. «Ты подъедь к моему дому, как освободишься», — сказала ему и внимательно посмотрела в глаза, чтобы отследить реакцию. Он удивился, и я прочитала явный вопрос: «Зачем?» «Нужно поговорить», — завершила свое приглашение тупейший из отмазок. «Мы можем поговорить и на работе». «Он что, меня отшил, что ли?» Продолжила внимательно смотреть за отражающимися на его лице эмоциями. «Нет, кажется, просто слишком невинен». «Господи, Веня, как ты мог в свои 32 стать монашкой? Откуда такой вообще взялся в моей жизни?» «Угощу кофе», — сказала, стараясь флиртовать. Но злиться у меня явно выходило лучше, так что непонимание Вениамина может быть очень объяснимым. «За то, что покорёжила твою машину». «Ага, и психику. Но об этом умолчим». «Да вроде не так сильно ты ее и пинала», — сказал Вениамин, но уже явно начиная сомневаться в этой фразе. «А как не сомневаться, если все вокруг тебя в этом убеждают? А какой у тебя номер телефона?» — сдался наконец-то соблазняемый. «Ах, точно. Он, похоже, не в курсе». Интуиция подсказала открыть бардачок. «Действительно. Нашла знакомую бумажку с номером. Отклеив от нее прилипшую обертку от подтаявшей шоколадки, вручила найденное смущенному бардаком водителю. «Вот, звони, и встретимся», — сказала и, забрав с собой стаканчик, открыла дверь машины. Перед тем, как захлопнуть, повернулась и, смотря в карие глаза, подмигнула, издала смешок и попрощалась. «До встречи, мой герой!» Посмеиваясь, подошла к урне, выкинула стаканчик и, стараясь не оглядываться, хотя очень хотелось узнать, завелся ли Веня, ха, во всех смыслах, или нет. Из-за шума в ушах и чувства, как будто уже пьяна, не получалось с точностью понять даже то, уехал он уже или все еще стоит на месте.